Родители посовещались и выдали ей ключ. Школа в двух шагах, дорога не переходить, подъезд спокойный. Пусть ребенок чаще бывает дома. А она, открывая дверь, бежала к пианино, бережно снимала фарфоровый хлам и, замерев на мгновение, открывала крышку и нажимала желтоватую клавишу. Разбуженный инструмент неохотно отзывался жалобным, расстроенным звуком. Таня заносила над клавишами обе кисти и, не касаясь бело-черной волшебной поверхности, перебирала в воздухе тоненькими пальцами, а в голове звучала, переливалась музыка, чаще всего та самая сороковая симфония. И казалось, что восхитительная мелодия на самом деле слышна в тишине большой комнаты, которая одновременно была столовой, гостиной и спальней родителей. Время пролетало незаметно, и к приходу родителей кошечки с вазочками возвращались на свои места. Таня не хотела, чтобы кто-то знал ее маленькую тайну. Наверное, это было нелогично и даже глупо. Мама с папой были бы только рады дочкиному увлечению. Они, возможно, сразу предложили вводить ее в музыкальную школу, чего она так страстно желала. Таня выучилась бы так играть, к старенькому пианино вызвали бы настройщика, и оно не звучало больше так жалобно и протяжно. И еще многих всяких «бы», обещавших исполнение самой заветной мечты, но Таня продолжала открывать инструмент, когда родителей не было дома. Признаться, чем она занимается, казалось даже слишком неудобным и постыдным. А в конце декабря она разбила кошку. Это случилось в последний день второй четверти. Им выдали ведомости с отметками, новогодние подарки и отпустили домой пораньше, после третьего урока. Ах, как она в этот день играла! Как любила Моцарта и ненавидела предстоящие каникулы, которые мама взяла отпуск, чтобы побыть с ребенком. До прихода мамы оставалось 10 минут, а Таня все никак не могла заставить себя оторваться от инструмента. Она закрыла крышку пианино лишь без 2 минут 6 и привычно начала выдворять безделушки на место. Ей оставалось расставить 3 фигурки, когда в замке заворочился ключ. Таня вздрогнула, и мамина любимая кошка-солонка, привезенная из Риги, где родители провели медовый месяц, упала на пол и разбилась. Это было ужасно. Танечка настолько испугалась, что не могла и слова сказать, когда мать появилась в дверях гостиной. Но Элеонора Виссарионовна пребывала в тот вечер в хорошем настроении из-за грядущих праздников и только что полученной 13-й зарплаты. Она не стала ругать дочку, только поинтересовалась, зачем вдруг той понадобилось играть около комода, когда у нее есть своя комната. Она так сказала: около комода. И тут вдруг в душе маленькой Тани поняла, что такое. Мама, заявила она, это не комод, это пианино, оно сломано, его уже починить, а это все с него убрать. И мама неожиданно послушалась. В третьей четверти Танюшу отвели в ближайшую музыкальную школу, но класс будущих пианистов был уже укомплектован, а вот у преподавателя скрипки нашлось окно. — У вашей девочки такие пальцы, что ей просто необходимо заниматься скрипкой, — убеждал он папу, — тем более, если она у вас так любит музыку. — Что скажешь, дочка? — обратился к ней отец. Таня вздохнула. Скрипка не слишком привлекала ее, хотелось научиться играть именно на пианино. Но девочка поняла, что сейчас ей предстоит сделать первый в ее жизни серьезный выбор. Или музыка в комплекте со скрипкой, или всю жизнь без музыки, и она выбрала первый. Только спросила, а на скрипке можно сыграть 40-ю симфонию Моцарта? — Все можно сыграть на всем, — авторитетно заявил скрипичный педагог. — Даже Аве Мария на барабане, было бы желание. И в дальнейшем Таня много раз улыбкой вспоминала эти слова. Девочка добросовестно ходила в музыкальную школу и училась пиликать на своей 8-ушке, крошечной скрипочке для начинающих скрипачей. И дома занималась сама, прилежно, без понуканий. Скрипку она не очень любила, но, если уместно так выразиться, уважала. И всегда относился к ней очень бережно, точно та была одушевленным существом. Шло время. Девочка росла, Восьмушку заменила четвертушка, затем половинка.